Хорошо. Глаза Сян Юня засветились, когда он рассмеялся. В таком случае просто сражаемся. Победитель, хозяин. Суа Цзя безразлично кивнула и сказал: это не совсем решение, но сойдет. Я надеюсь, что независимо от того, кто выйдет победителем, это будет единственный процесс выборов. Как только лидер решится, он останется им навсегда. Сян Юнь вытащил из-за спины боевой клинок и тихо сказал: не беспокойся, я понимаю этот принцип лучше, чем ты. Как только позиция босса определится, ее нельзя менять. Если кто-то попытается завладеть положением, все остальные соберутся вместе, чтобы обезглавить преступника. Хорошо. Суа Цзя сделал шаг вперед и протянул руку. В таком случае, давай драться. Николь и Роджер будут судьями. Тот, кто победит, станет лидером. Суа Цзя не терял ни минуты. С быстрым взмахом руки появился ледяной поток 9 метров в длину и обернулся вокруг тела Суа Цзя. Сквозь маленькие трещины во льду можно было легко увидеть, что Суа Цзя находился под защитой. Треск-треск-треск, среди потрескиваний, исходящих от нависающего потока льда, Суа Цзя сказал: «Хорошо, Сян Юнь, атакуй». Сян Юнь стиснул зубы, его глаза внезапно вспыхнули пронзительным светом. Он махнул клинком лунной бездны и яростно ударил Суа Цзя. Глаза Суа Цзя широко раскрылись. Он топнул ногой, мгновенно активируя алмазную атаку. В то же время Суа Цзя материализовал щит водного бога. Бледно-голубой, похожий на пузырь, магический щит плотно обернулся вокруг Суа Цзя. Сян Юнь не обращал внимания на атаку Суа Цзя. С ударом боевого клинка в его руке вспыхнула пылающая ци меча. Даже алмазную атаку поразила. Ни одна ледяная сосулька не долетела до Сян Юня. Суа Цзя не паниковал. Это входило в его расчеты. Когда Сян Юнь ударил по алмазной атаке, Суа Цзя взмахнул рукой и заставил ледяной поток ринуться вперед. Подобно питону, он пополз к Сян Юню. Сян Юнь обрушил клинок на поток. В тот момент, когда его клинок и ледяной поток вошли в контакт, Суа Цзя толкнул ледяной поток. Раздался странный звук. Сян Юнь замер внутри большого ледяного шара диаметром в 2 метра. Суа Цзя активировал замораживающее прикосновение с помощью ледяного потока. Однако Суа Цзя не был настолько наивен, чтобы верить, что, заморозив Сян Юня, он уже победил. Суа Цзя быстро отступил назад. В другой руке у него вспыхнул синий свет. Когда Сян Юню удалось разбить лед, мгновенно активировался ледяной рев. Холодный поток воздуха, смешанный с сотнями острых ледяных сосулек, разразился, уничтожая все на пути. Сян Юнь мог только отчаянно размахивать клинком, блокируя ледяные сосульки, которые непрестанно стреляли в него. Однако Суа Цзя не был обычным магом. С помощью набора экипировки Атлантиды он мог мгновенно активировать ледяной рев. Пока его магическая сила не исчерпается, он может продолжать делать это бесконечно. Суа Цзя активировал 4 ледяных рева подряд, прежде чем остановиться. Так как он больше не пил зелья, он должен был правильно рассчитывать потребление магической силы. Хотя он активировал лишь 4 ледяных рева, Суа Цзя знал, что Сян Юнь уже вошел в замороженное состояние. Его движения были замедленными, его атаки также были ослаблены. Суа Цзя начал выстреливать таинственными ледяными стрелами. После 8 лет практики, таинственная ледяная стрела уже стала врожденной способностью Суа Цзя. На нынешнем уровне Суа Цзя он мог довольно много выпускать таких стрел, не беспокоясь о своей магической силе. Сян Юнь изо всех сил пытался двигаться, постоянно блокируя стрелы Суа Цзя. Он все еще не уступил. Несмотря на то, что его тело замерзло, его внутренняя сила быстро циркулировала. Ци заморозить нельзя. Сян Юнь сделал глубокий вдох и внезапно начал собирать ци в своем теле. Его тело начало закручиваться как дракон, а клинок лунной бездны нанес 6 ударов ци клинка. Из-за этого Суа Цзя не смог продолжать выпускать таинственные ледяные стрелы. Затем Сян Юнь внезапно вскочил, и со странным движением он покрыл расстояние в 20 метров. В мгновение ока он появился на стороне Суа Цзя. Клинок лунной бездны выстрелил лучами желтого света во всех направлениях, когда Сян Юнь поднял его высоко в воздухе. Под клинком был Суа Цзя, у которого не было времени среагировать. Глава 293. Правосудие лидера. Часть 1. Суа Цзя не мог не признать, что он был беспечным. Тем не менее, его нельзя винить. Тело Сян Юня было заморожено. Как он мог двигаться с такой скоростью? Если бы Суа Цзя не был достаточно осторожен, его бы порезало. Но еще был щит водного бога. Хотя Сян Юнь атаковал 6 раз подряд, они только поцарапали щит. С каких это пор щит водного бога стал таким изумительным? На самом деле в этом не было ничего удивительного. Разница между Суа Цзя и Сян Юнем была всего лишь в 3 года, а Суа Цзя начал собирать экипировку легендарного ранга много лет назад. Скорость его тренировки была чем-то невозможным ни для его предков, ни для его потомков. Помимо обеспечения защитных способностей, щит водного бога также обладал уникальной способностью использовать магическую и духовную силы, чтобы усиливаться. Духовная и магическая силы Суа Цзя далеко превзошли норму. Таким образом, хотя мощь магии Суа Цзя была не очень велика из-за области, которой он достиг, его магическая сила и духовная силы были ужасающе велики. Можно сказать, что способность Сян Юня нарушить щит водного бога Суа Цзя в 6 нападений уже была чем-то, чем можно гордиться. Хотя было много людей, которые могли это сделать, тех, кто смог достичь этого к 19 годам, было очень мало. Столкнувшись с атакой Сян Юня, Суа Цзя впервые в жизни почувствовал страх. Слишком быстро, каждый из ударов становился быстрее и быстрее. Практически можно сказать, что 6 нападений были объединены в одно. Всего лишь через минуту они уже пробили 6 разных мест. После того, как Сян Юнь закончил атаковать, Суа Цзя, наконец, нашел время активировать межпространственное кольцо 3-го поколения на левой руке, мгновенно материализуя пространственный щит. Межпространственные кольца выше 3-го поколения были устройствами хранения с самым большим пространством во всем мире. Они могли освободить пространственный щит как абсолютную защиту. Даже боги не могут и мечтать о прорыве такого щита. Сейчас, с усилением магической и духовной сил Суа Цзя, абсолютный щит может продержаться 6 секунд. Другими словами, неважно, кто был противником, Суа Цзя 6 секунд был под защитой активированного пространственного щита 3-го поколения. Сян Юнь дико наносил удары клинком, но он был потрясен, обнаружив, что, хотя синий энергетический щит явно поврежден, он все равно не мог порезать Суа Цзя. Каждый раз, когда боевой клинок находился в радиусе метра от Суа Цзя, он сталкивался с непреодолимой защитной энергией, которая полностью рассеивала его атаки. Пока Сян Юнь испытывал шок, Суа Цзя тоже был поражен до смерти. Если Сян Юнь продолжит так рубить, через 6 секунд у него будут проблемы. Хотя кожа Сян Юня была заморожена, его скорость вообще не снизилась. В своей панике Суа Цзя прекратил заботиться о потреблении своих магических и духовных сил. В тот момент, когда защита пространственного щита исчезла, Суа Цзя 3 раза топнул ногой. 3 алмазные атаки выскочили одна за другой. Сян Юнь мог полностью заблокировать одну атаку и едва справиться с 2. Но когда 3 атаки поступили одновременно, Сян Юнь осмело могущественной силой. Его тело отлетело на 50 метров. Раздалось тяжелое дыхание. Между Сян Юнем и Суа Цзя было 50 метров. Волны атак только что истощили слишком много энергии их обоих. В такой жесткой битве устоять было тяжело любому из них. Могучий. Это слово появилось одновременно в голове Сян Юня и Суа Цзя. Хотя они оба сталкивались с более сильными существами и раньше, иметь такую силу в таком возрасте, это то, что ни один из них не видел раньше. Суа Цзя посмотрел на Сян Юня. Он знал, что если они продолжат сражаться таким образом, он проиграет. Эффект замораживания был бесполезен против Сян Юня, и длинные дистанционные атаки тоже не представляли для него большой угрозы. Когда магическая сила Суа Цзя полностью исчерпается, он проиграет. Конечно, Суа Цзя мог выпить зелье, однако это было похоже на питье яда, чтобы утолить жажду. Выпив зелье, усилия Суа Цзя за последние 1,5 года потеряются. Это было похоже на убийство гуся, отложившего золотые яйца. Если он не в критическом положении, он определенно не станет их пить. Суа Цзя серьезно посмотрел на Сян Юня и сказал: «Ты действительно очень грозный. Я могу только показать всю свою силу, чтобы победить тебя». Суа Цзя вытянул левую руку. С вспышкой синего света в воздухе постепенно мелькнула молочно-белая фигура. А Сян Юнь озадачился тем маленьким существом, которое появилось перед Суа Цзя. Суа Цзя спокойно ответил: «Это мой магический зверь. Не стоит недооценивать его, потому что он сейчас маленький. Когда он входит в боевое состояние, он очень мощный». Сян Юнь с любопытством взглянул на создание перед Суа Цзя. Он был размером с мопса и имел 2 крыльев. Все его тело было покрыто молочно-белыми чешуйками. Сян Юнь нахмурился, он был уверен, что сможет распылить это маленькое существо, просто наступив на него, и не мог себе представить, как оно может быть могущественным. Суа Цзя тоже был шокирован. По сравнению с предыдущим, алмазный дракон, похоже, снова уменьшился. Он перешел от размера волка к размеру мопса. Его тело было меньше метра в высоту, и оно было круглым и пухлым. Это выглядело довольно мило, и не было никаких намеков на то, чтобы он стал грозным. Тем не менее, внутреннюю сущность алмазного дракона изменить нельзя. Суа Цзя знал, что сила алмазного дракона за эти короткие месяцы заметно увеличилась. Суа Цзя громко заявил: «Хорошо, алмазный дракон, приготовься к битве». Дракон быстро взмахнул крыльями и защебетал в ответ. В то же время, слои синей ледяной брони быстро образовался на поверхности его тела. Все наблюдали, таинственный лед слой за слоем покрывал тело маленького дракона. Всего за 3 секунды перед ними махал огромными крыльями гигантский алмазный дракон. Сян Юнь уставился на замораживающую ауру. Он не мог оторвать взгляда от дракона. Почему что-то похожее на симпатичного мопса превратилось в такое пугающее ледяное чудовище? Сян Юнь покачал головой и заставил себя смотреть на великое существо. Он взмахнул боевым клинком в руке и побежал в сторону Суа Цзя. К несчастью для него, спустя всего лишь несколько шагов, великий ледяной змей открыл свою гигантскую пасть и внезапно выдохнул наружу, блокировав Сян Юня в его исходном положении. Зрители были потрясены. Это был боевой навык великого ледяного змея, непостижимая техника ледяной печати. Как только он ударит, его цель будет запечатана в блоке таинственного льда. Самая непостижимая часть заключалась в том, что даже черный дракон, устойчивый к магии, был бы запечатан этим, потому что ледяная печать использовала целью пространство, а не физический объект. Если тело находится в этом пространстве, его запечатает. Конечно, эта ледяная печать не была непревзойденной, как и с замораживающим прикосновением. Нужно было прорваться через несколько слоев льда. Но смешно было то, что эта ледяная печать была обычной атакой великого ледяного змея. В действительности, после освоения техники ледяной печати означало, что он вступил в долгосрочный период. С этого момента маленького питомца, наконец, можно называть великим ледяным змеем. Глава 294. Правосудие лидера. Часть 2. Через 10 минут битва, наконец, закончилась. Сян Юнь сел с мучительным выражением на лице, его взгляд остановился на молочно-белом, подобном мопсу алмазном драконе в объятиях Суа Цзя. Он не смог справиться с этой маленькой тварью. Ледяная печать алмазного дракона не могла на самом деле запечатать Сян Юня. После нескольких попыток он смог вырваться, но алмазный дракон мешал ему атаковать. Каждые несколько шагов он должен был уворачиваться или использовать свой клинок, чтобы раскалывать лед. Он чуть не сошел с ума от досады. Это еще не все. Суа Цзя прыгал на плечи алмазного дракона и постоянно атаковал Сян Юня таинственными ледяными стрелами. Всякий раз, когда Сян Юнь пытался приблизиться, великий ледяной змей активировал ледяную печать и алмазную атаку. Более того, острые ледяные когти дракона и толстый длинный хвост били Сян Юня с близкого расстояния. Некоторое время Сян Юнь не могла даже приблизиться к Суа Цзя. Столкнувшись с ледяной печатью и алмазной атакой, а также большим телом великого ледяного змея, Сян Юнь мудро отступил. С алмазным драконом Сян Юнь вообще не мог приблизиться к Суа Цзя. Будучи магом, Суа Цзя мог активировать атаки на дистанционные дистанции без ограничений. У воина не было никаких шансов на успех. Одних таинственных ледяных стрел Суа Цзя было достаточно, чтобы полностью истощить Сян Юня. Суа Цзя улыбнулся угрюмому Сян Юню и сказал: «О, Сян Юнь, не расстраивайся. Если бы мы были один на один, я бы точно проиграл. Мне помог мой дракон. На самом деле ты не проиграл». Сян Юнь заставил себя улыбнуться и ответил: «Не нужно меня утешать, проигрыш есть проигрыш. Алмазный дракон – это твое секретное оружие, и у нас не было никаких ограничений в нашей битве. Как я уже говорил, победитель – это хозяин». Сян Юнь внезапно стал более сосредоточенным и искренне сказал Суа Цзя: «Хорошо, раз я проиграл, значит, вы лидер нашей группы». Суа Цзя не утруждал себя любезностями и кивнул: «В таком случае, я просто скажу следующее. Если что-то не так или у кого-то есть идеи получше, пожалуйста, предложите. Хотя я лидер, предложения каждого участника должны быть услышаны. Моя обязанность – объединить идеи каждого, чтобы вынести окончательный вердикт «да». Сян Юнь похвалил: «Ты прав. Как капитан, самая важная часть – это организовать идеи предложения членов вашей группы и принять окончательное решение. Суа Цзя кивнул и сказал серьезным тоном: «Мы уже почти закончили свои дела в городе Амин. Затем мы отправимся в империю Фаланов. После, мы войдем в пустыню Таган, чтобы добраться до города Лаус. Оттуда мы попадем на большие торговые пути. Что думаете?» Николь, Роджер и Сян Юнь приняли предложение Суа Цзя. После этого они собрали свои вещи, а после пополнения запасов, покинули город Амин. Через какое-то время их группа успешно достигла Фалана, и после того, как они снова пополнили свои запасы, они вошли в самое зловещее место мира, самое тяжелое место для выживания, пустыню Таган. Было ясно, что путешествие будет трудным. К счастью, каждый воин привык к трудностям. Хотя это было тяжело, охотник за сокровищами, вроде Николь, мог бы спокойно привести группу к скрытому оазису в пустыне Таган и найти его единственный город, город Лаус. Город Лаус был отправной точкой для больших торговых путей. Все те, кто пытался войти на большие торговые пути, должны были получить информацию в этом городе. Только после записи своего имени и получения жетона, они смогут официально войти в большие торговые пути. В противном случае, если кто-то успешно пройдет через большие торговые пути, как это узнать? После отдыха в городе Лаус в течение 3 дней и пополнения продуктов питания, группа Суа Цзя разошлась, чтобы поехать в свои союзы для подтверждения своего рода занятий. Не всем было разрешено въезжать на большие торговые пути. Если кто-то не достиг определенного уровня, он не сможет пройти даже регистрацию. Без каких-либо усилий Суа Цзя прошел проверку великого мага. Николь тоже прошла проверку. Но у Роджера и Сян Юня возникли некоторые трудности. Строго говоря, Роджер и Сян Юнь были воинами. Однако Роджер не использовал никакого оружия, а Сян Юнь не использовал боевую ци. Не было абсолютно никакого способа проверить их статус как воинов. Но у них была сила, поэтому при отсутствии лучшего варианта они могли участвовать только в других тестах проверки рода деятельности. Другой род деятельности относился к незаурядным занятиям. Было бесчисленное множество людей, которые вошли на большие торговые пути с уникальными способностями, но не считались обычными воинами. Чтобы отличить этих людей, проводилась проверка на другой род занятий. После процесса проверки каждый получал название рода своей деятельности. Название Суа Цзя было род деятельности 2 ур. Великий маг, у Николь род деятельности 2 ур. Исследователь, у Роджера род деятельности 2 ур. Мастер ног, у Синюня род деятельности 2 ур. Странствующий рыцарь. Впоследствии, даже не поев, четверо бросились к резиденции города Лаус, чтобы подтвердить свою квалификацию. Разумеется, они не могли встретиться с городским лордом, они только лишь занялись вопросами, связанными с большими торговыми путями, прежде чем регистрироваться. Суа Цзя подошел к стойке регистрации и объявил причину своего визита. Сотрудник был удивлен, увидев молодые лица в группе. Он нерешительно посмотрел на Суа Цзя и осторожно сказал: «Молодой друг, не каждый может войти на большие торговые пути. Как маг, вы должны подтвердить деятельность выше 1 уровня, чтобы получить право на вход». Суа Цзя не расстроился из-за того, что другая сторона так его восприняла. Он просто достал из кармана 4 формы и передал его сотруднику. Глядя на 4 формы, сотрудник вздохнул с восхищением. Эти 4 явно были детьми, но все они уже достигли 2 уровня. Сотрудник покачал головой и после связывания форм, взял другую форму со стола и передал ее Суа Цзя. «Хорошо, поскольку вы все прошли проверку, вам нужно будет заполнить следующую форму». Они взяли форму, чтобы осмотреть. На первой странице нужно было выбрать свою идентичность на больших торговых путях. Было много вариантов, таких как торговцы, воры, искатели приключения, наемники. Все зависело от статуса и рода деятельности на больших торговых путях. На больших торговых путях было много контрольно-пропускных пунктов. Только поистине сильные могли пройти через эти контрольные точки. Прохождение требует выполнения серии задач. На каждом шагу были опасности. Чтобы пройти через контрольно-пропускной пункт, нужно было сделать много вещей. Торговцы должны были завершить достаточно деловых операций и заработать достаточно денег, чтобы купить путеводитель и пройти. Воры могли рассчитывать только на кражу. Короче говоря, у каждого статуса были разные требования к прохождению. Суа Цзя посмотрел на длинный список, а затем поднял голову и взглянул на остальных. Увидев вопросительный взгляд Суа Цзя, они начали шумно спорить. Николь предложила вступить в группу приключений, Роджер предложил вступить в наемную группу, а Сян Юнь предложил войти в группу воров. Первоначально Суа Цзя также хотел вступить в группу приключений. Это позволило бы им полностью исследовать пути и облегчило бы ему задачу найти отца. Теперь, долгого размышления, Суа Цзя решил, какую тактику он будет использовать. Глава 295. Решение Дэ Мэй. Часть 1. Суа Цзя бросил взгляд на своих спутников и протянул руку, указывая им, чтобы они успокоились. Увидев это, Николь, Роджер и Сян Юнь одновременно закрыли рты, с сомнением взглянув на Суа Цзя. Суа Цзя сказал: «Сначала мы должны прекратить споры. Сейчас, я хотел бы знать одно. Почему вы решили пойти в большие торговые пути?» Николь решительно ответила: «Конечно, за приключениями. У больших торговых маршрутов есть много странных форм жизни, редких магических зверей, уникальных ландшафтов и сокровищ, оставленных с древних времен. Вот почему я должна стать искателем приключений». Суа Цзя кивнул и перевел взгляд на Роджера. Чувствуя пристальный взгляд Суа Цзя, Роджер твердо ответил: «Я так не думаю. Мы идем туда не играть, а стать героями, которые успешно прошли эти пути. Поэтому я считаю, что мы должны стать наемниками и защищать торговые группы. Так мы достигнем нашей цели». Как только Роджер закончил говорить, заговорил Сян Юнь: «Нет, вы глубоко ошибаетесь. Получение ложной репутации – это не то, чего мы хотим. Причина, по которой мы входим в большие торговые пути, состоит в том, чтобы постоянно бросать вызов самим себе и превзойти наши пределы. Мы идем бросать вызов экспертам. Таким образом, я считаю, что нам нужно войти как воры. Только воры могут бросать всем вызов». Суа Цзя улыбнулся и кивнул: «Очень хорошо, я понимаю всех вас. В таком случае позвольте мне объединить все ваши цели вместе. На мой взгляд, наиболее подходящий статус для входа – это торговцы». «Что?» – воскликнули все трое и в шоке уставились на Суа Цзя. «Как так? Мы воины, как мы можем войти в торговцы?» Суа Цзя спокойно ответил: «Как торговцы, мы сможем вести дела на больших торговых путях, однако в то же время мы также обладаем преимуществами других статусов». Суа Цзя посмотрел на Николь и сказал: «Разве ты не хотела искать приключения? Разве ты не хотела искать редких магических зверей и сокровища, оставленные с древних времен?» Суа Цзя обратил свой взгляд на Роджера: «Что касается тебя, мне больше не нужно ничего говорить, верно? Ты ведь хотел следовать за торговцами? Тут нет никакой разницы». Наконец, Суа Цзя посмотрел на Сян Юня: «Что касается тебя, ты хотел бросать вызов экспертам, с чем я согласен. Но разве ты не знал, все эксперты среди воров? Кроме того, вместо того, чтобы кропотливо выходить на поиски противников, почему бы просто не пойти легким путем и позволить противникам лично представиться?» Выражения лиц Роджера и Сян Юня изменились. Однако Николь все еще не была удовлетворена. Она нахмурилась и спросила: «А разве мы не можем получить все эти преимущества и с другим статусом?» «Нет». Суа Цзя покачал головой и объяснил: «В качестве примера возьмем воров. Хотя мы сможем вести бизнес на больших торговых путях, как только воровская группа станет известна, кто будет готов к сотрудничеству с ними?» «Ну», — заикнулась Николь, — «действительно, купцы и воры были заклятыми врагами. Если кто-то хотел стать вором, то он не мог стать торговцем». Роджер спросил в замешательстве: «Хозяин, хотя я согласен с вашим выбором стать торговцем, а наемники, разве это не одно и то же?» «Нет». Суа Цзя снова покачал головой и сказал: «Проблема с наемниками заключается в том, что ты должен следовать за торговцами. У тебя нет права передвигаться самостоятельно. Это означает, что даже если твоя цель приключения близка, у нас не будет времени, чтобы следовать за ней». Роджер был в шоке. Суа Цзя был прав. Если они станут наемниками, то им нужно будет сопровождать достаточное число купеческих групп, чтобы пройти контрольно-пропускные пункты. У них не было никакой свободы говорить. После долгого молчания Сян Юнь тихо сказал: «Но, босс, согласно тому, что ты сказал, воры и торговцы – смертельные враги. В таком случае торговцы также не могут стать ворами». Суа Цзя наотрез ответил: «Если ты просто уберешь флаг и заменишь его эмблемой, ты сразу же станешь вором. Разве это не просто?» «Ну», — Сян Юнь замолк, прежде чем его глаза загорелись. «В таком случае, разве это не та же ситуация, если бы мы стали ворами? Если мы просто уберем эмблему воров, разве мы не станем торговцами?» Суа Цзя горько усмехнулся и беспомощно ответил: «Друг, Купцы обращают особое внимание на их авторитет и славу. Если ты снимешь эмблему, ты сможешь скрыть свой статус вора. Но позволь мне спросить, кто будет заниматься бизнесом с группой торговцев, у которой нет репутации или доверия? Николь, Роджер и Сян Юнь задумались. После долгих раздумий они, наконец, подняли головы, чтобы восхититься Суа Цзя. Сян Юнь похвалил. Как и ожидалось, после тщательного обдумывания, выбор стать торговцем – идеальный выбор. Торговцы могут одновременно обладать сильными сторонами всех деятельностей и игнорировать их слабости. Это действительно идеальный выбор. Суа Цзя кивнул и заявил. Поскольку все согласились, я пойду и выберу купцов. Вам, ребята, нужно тщательно обдумать это, изменить это больше нельзя. Все трое равнодушно кивнули. Суа Цзя взял ручку и поставил галочку рядом с позицией купца. Затем он продолжил читать остальную форму. Следующий контент был по всем направлениям идентификации. После заполнения ответов на некоторые простые вопросы, Суа Цзя вручил ее сотруднику и получил аметистовый сертификат. Этот сертификат был сделан из кристалла аметиста. На его поверхности было много борозд. Каждый раз, при прохождении контрольно-пропускного пункта, они получали специальный кристалл, который вставляли в борозды. Это доказывало, что их группа уже прошла конкретный контрольный пункт. Как только все борозды на сертификате будут заполнены, это будет означать, что они успешно прошли большие торговые пути. После завершения процедуры, группа Суа Цзя сразу на пути не вышла. Вместо этого они подготовились и отдохнули несколько дней. Как только их тела и умы полностью восстановятся, они войдут в большие торговые пути. В течение следующих нескольких дней четверо каждый день тренировались и играли. Все знали, что как только они войдут в большие торговые пути, они не смогут отдохнуть. Все остальные ушли, но Суа Цзя не был настроен идти играть. В конце концов, он обнаружил в городе Лаус, что многие вещи были привезены из больших торговых путей. Столкнувшись со столькими сокровищами, как Суа Цзя мог оставаться равнодушным? Однако Суа Цзя уже израсходовал все свои деньги в городе Амин. Из-за отсутствия лучшего варианта Суа Цзя мог только запустить печь, чтобы создать зелья и снова продать их на аукционе. То, что было хуже всего, это то, что хорошие предметы уже были скуплены другими. Несмотря на это, Суа Цзя все равно был рад. Вещи, которые были распространены на больших торговых путях, уже имели ту же ценность, что и целые города в глазах Суа Цзя. Суа Цзя несколько дней подряд сосредоточился на производстве зелий. За одну неделю ему удалось продать 1000 зелий по астрономическим ценам. Суа Цзя использовал деньги для покупки материалов, которые, по его мнению, были очень ценными. Самой интересной вещью для Суа Цзя была продажа на аукционе части валюты, используемой на торговых путях. Хотя цена на покупку была неоправданно высокой, Суа Цзя считал, что любая сумма стоит того. Для торговца самым важным было сначала накопить капитал. С этими деньгами ему, по крайней мере, не стоило беспокоиться о средствах, необходимых для запуска бизнеса, как только он войдет в большие торговые пути. Через неделю Николь, Роджер и Сян Юнь вернулись. Когда они услышали, что Суа Цзя сумел собрать 10 тысяч монет торговых путей, у них отвисла челюсть. Сян Юнь внезапно осознал, что Суа Цзя в качестве лидера был, пожалуй, самым верным решением. Город Лаус был городом, расположенным в оазисе пустыни. Нужно было пройти через пустыню Таган, чтобы добраться до места назначения. Город Лаус был фактически около пограничной зоны пустыни Таган, расположенной менее чем в 1000 километрах от края. Очень рано утром, пока солнце еще не встало, группа Суа Цзя продолжила двигаться вперед. Они прошли через обширную пустыню более 10 тысяч километров. Она считалась первым контрольным пунктом больших торговых путей. Пустыни смерти. Глава 296. Решение Дамэй. Часть 2. Страх пустыни можно было сравнить только с Великим морем. Как только кто-то вошел туда, было невозможно гарантировать выживание, каким бы сильным он ни был. Штормы, зыбучие пески, ужасный холод, знойная жара, ужасы пустыни нельзя описать словами. Месяц спустя, группа Суа Цзя вошла в большие торговые пути. В далекой империи священного света в золото-нефритовом дворце стояла Дамэй с письмом в руке и дрожала. Слезы уже размыли ее видение. Письмо было отправлено тайно. Там было всего несколько слов. Суа Цзя уже вошел в большие торговые пути. Когда Дамэй посмотрела на письмо в руке, она вспомнила об ожиданиях, которые Суа Цзя имел насчет нее в прошлом. Правильно, причина, по которой Суа Цзя дал им так много экипировки, пренебрегая стоимостью, состояла в том, что он надеялся, что они будут путешествовать по большим торговым путям вместе. Однако они предали дружбу Суа Цзя. Прошло почти 2 года с тех пор, как Суа Цзя ушел. Все это время воины Огненного Ветра, казалось, наслаждались славой, богатством и чином. У них был большой авторитет, и они гордились своим успехом. Однако они знали, что это не та жизнь, которую они хотели. Как могли фениксы, которые летали так высоко так долго, сидеть в гнезде всю свою жизнь? Деньги, мощь, статус, слава, все казалось таким несерьезным. Их сердца потеряли свои цели. Сожалели они, да с того дня, как они покинули Суа Цзя, их сожаление было похоже на злобного жука, постоянно разъедающего их сердца. Эта боль не только не забывалась, но и стала еще сильнее. Да Мэй смяла письмо и встала. С сильным вздохом она выбежала из комнаты, чтобы собрать вещи. Через полчаса Да Мэй стояла с решительным выражением лица в кабинете четвертого принца, нынешнего императора империи Священного Света. Напротив нее был император, свирепо глядящий на нее. Четвертый принц вздохнул и сказал: «Да Мэй, я всегда был добр к тебе. Когда ты хотела силы, я давал ее тебе. Когда ты хотела денег, я давал их тебе. Когда ты хотела славы, я дал ее тебе. А теперь ты говоришь, что хочешь уйти. Я не могу этого понять». Да Мэй взглянула на четвертого принца и робко сказала: «Ваше Величество, из-за моей преданности вам, я предала Суа Цзя 2 года назад. Однако вы уже стали благородным императором. Я думаю, что я уже выполнила свой долг, и теперь настало время, чтобы я оставила вас Хаем». Холодно фыркнув, четвертый принц сердито закричал: «За дурака меня держишь? Не думай, что я не знаю, что твой внезапный уход связан с Суа Цзя». Да Мэй глубоко вздохнула и не стала отрицать этого. Вместо этого она кивнула и сказала: «Верно, ваше величество совершенно правы. Я уезжаю, чтобы отправиться на поиски Суа Цзя на больших торговых путях. Я обещала ему». «Обещала?» Четвертый принц с сомнением свел брови. Да Мэй решительно кивнула и ответила: «Да, мы поклялись в верности и преданности вашему величеству, но мы также поклялись молодому господину Суа Цзя. Я дала ему обещание и сдержу его». Четвертый принц внезапно встал и зарычал: «Это предательство. Ты знаешь, что Суа Цзя и я – непримиримые смертельные враги. Позволь мне спросить, если Суа Цзя вернется, чтобы отомстить, как ты ко мне отнесешься?» Да Мэй прищурила глаза и через долгое время решительно ответила: «Нет, ваше величество, несмотря ни на что, я никогда лично не причиню вреда вашему величеству. Вражда между вами и Суа Цзя должна быть разрешена между вами двумя. Я определенно не буду вмешиваться. Однако это относится только к вам. Кроме вашего величества, я никому ничего не должна. Ты...» Четвертый принц показал пальцем на Да Мэй и зарычал: «Да Мэй, ты слишком наглая. Это предательство. Ты уже нарушала свои обещания ранее. Хочешь уничтожить все свои клятвы?» Да Мэй с презрением улыбнулся ему и подчеркнула: «Ваше Величество, даже если я уничтожу свои клятвы, вы – причина этого. Первоначально вы приказали мне следовать за Суа Цзя и подчиняться его приказам. Из-за ваших противоречий с ним мы больше не знали, за кем следовать». Дыхание Да Мэй участилось. «Ваше Величество, мы уже помогли вам завоевать трон. Сейчас вы благородный правитель империи. Мы действовали при нашей клятве верности вам. Однако по вашим указаниям, мы также поклялись в верности молодому господину Суа Цзя, поэтому пришло время выполнить мое обещание». «Такая наглость!» – проревел четвертый принц. «Я император империи Священного Света. Как один из моих граждан, ты обязана слушать то, что я говорю. Ты хочешь предать меня, предать империю?» Да Мэй заставила себя улыбнуться и решительно сказала: «Ваше Величество, может быть, вы не понимаете. Для нас, воинам, обещания и клятвы важнее всего. Поскольку я дала клятву, я должна ее выполнять. Так как Ваше Величество уже заставили меня однажды предать молодого господина, я больше не должна империи». Да Мэй почтительно поклонилась и заявила: «Да Мэй уходит. С сегодняшнего дня я буду верна только молодому господину Суа Цзя всю оставшуюся жизнь». Она медленно выпрямилась и после холодного взгляда на императора уверенно повернулась, чтобы выскочить за дверь. Хаем, увидев эту сцену, на лице четвертого принца неожиданно появилась темная улыбка. Он холодно заявил: «Да Мэй, я давно знаю, что я не смог бы поднять тебя до такого уровня. Однако, ты думаешь, что можешь просто уйти, когда захочешь». Четвертый принц внезапно поднял свою чашку и разбил так сильно, как только мог. С ожесточенным грохотом чашка разбилась на части. В то же время в кабинет начали врываться фигуры из окон и дверей. Дамы резко застыла на месте и осмотрелась. Люди, которые прибыли, были никем иным, как ее сестрами-фениксами, которых она знала столько лет. Глава 297. Решение Дамэй. Часть 3. Дамэй посмотрела на сестер, ее взгляд был наполнен болью. В то же время четвертый принц крикнул. «Вы слышали ее? Дамэй хочет предать меня и Империю Священного Света. В таком случае, она не может обвинять меня в беспощадности». Дамэй встретилась взглядом со своими сестрами и вытянула обе руки. С вспышкой серебряного света в ее руках появился небесный клинок шестикрылого феникса. В то же время она сказала, «Сестры, я уже приняла решение уйти. С этого момента вы сами себе хозяева. Независимо от того, как вы ко мне относитесь, я не буду винить вас». Выслушав слова Дамэй, четвертый принц закричал, «Чего вы все стоите? Схватите ее!» Старшая девушка из ангельских фениксов выскочила из группы и впилась взглядом в Дамэй. «Дамэй, ты подвела нас. Ты представляешь, что заставляешь нас испытывать. Ты знаешь, как сильно ты разочаровала нас». Дамэй закрыла глаза от горя и сказала, «Я сожалею. Я просто не могу забыть молодого господина Суацзя. Не могу забыть, как хорошо он относился к нам, или наше обещание ему в тот день. Я уже поклялась ему». Дамэй внезапно открыла глаза и уставилась на сестер. «Я уже однажды предала молодого господина Суацзя. Эти последние 2 года я испытывала муки в сердце. Вот почему я решила, что, несмотря ни на что, я должна соблюдать свою клятву. Я больше не совершу ошибок». Хм. В ответ на слова Дамэй четвертый принц хладнокровно фыркнул. «Дамэй, не пытайся заманить их сентиментальными словами. Польза и доброта от Суацзя ничтожны. Посмотри, что я тебе дал. Суацзя мог бы тебе дать все это». Дамэй взглянул на четвертого принца и с презрением сказала, «Верно, вы можете предоставить нам славу, власть, статус и золото. Но 8 лет назад вы были равнодушны к нашим просьбам. Даже если у вас была возможность, вы отказывались помогать нам поддерживать наш вид и даже утверждали, что это ради нас, ради того, чтобы мы были сильнее. Однако вы никогда не поймете, что вид эквивалентен второй жизни девушки». Дамэй холодно посмотрела на четвертого принца. «Это был молодой господин Суацзя, который дал нам надежду, и именно он восстановил нашу красоту. Таким образом, мы пообещали, что будем оставаться верными ему всю жизнь. Это я нарушить не могу». Дамэй процедила сквозь зубы. «Честное слово, ваше величество, в день вашего изгнания Суацзя я еще не решила, что делать. Все произошло слишком внезапно. В этих обстоятельствах, если бы молодой господин Суацзя нам приказал, я определенно бы послушала его, а не вас». Четвертый принц почти сошел с ума от ярости. Он с возмущением протянул правую руку и трясущимися пальцами указал на Дамэй. «Схватите эту дерзкую и высокомерную девчонку». После команд четвертого принца 35 шестикрылых фениксов быстро вытащили свои клинки и окружили Дамэй. Четвертый принц яростно вскрикнул. «Дамэй, я заставлю тебя заплатить за твои слова и поступки. Никто не может предать меня. Если кто-нибудь осмелится даже попытаться, они просто выкопают себе могилу». Феникс номер 2 вставила. «Дамэй, еще не поздно признать свои ошибки. Как сестры, которые знали тебя в течение долгого времени, мы все еще можем простить тебя. Пожалуйста, не делай нам так больно. Хорошо?» Тело Дуамей вздрогнуло от слов номер 2. Они были сестрами так долго, но сегодня они стояли друг против друга. Это было слишком жестоко по отношению к Дамэй. Дамэй медленно, но твердо покачала головой. «Нет, я не могу признать ошибки. Я больше не могу оставаться верной его величеству, четвертому принцу. Даже если я умру здесь сегодня, я определенно не изменю своего решения». Номер 2 с презрением сплюнула. «О чем ты говоришь? Кто тебе сказал такую ерунду? Как ты еще не поняла, где допустила ошибку?» Когда номер 2 увидела озадаченное выражение лица Дамэй, в ее глазах появились слезы. «Глупая девчонка, разве молодой господин не говорил раньше? Ты, наш лидер, лидер шестикрылых ангельских фениксов. Мы все должны тебя слушать. Как ты могла оставить все в тайне и забыть задачу, которую молодой господин доверил тебе, девочки?» Дамэй почувствовала и удивление, и счастье. Она огляделась и увидела, что у каждой из ангельских фениксов покраснели глаза. Увидев странные реакции каждой, четвертый принц понял, что что-то пошло не так. Он нервно сглотнул и громко заявил: «Ты все еще стоишь? Схвати ее!» В ответ на слова четвертого принца, номер два повернулась, чтобы сказать ему: «Простите, ваше величество, такая жизнь в клетке нам не подходит. Кроме того, как и сказала Дамей, мы уже поклялись молодому господину Суацзя. С сегодняшнего дня и до смерти мы будем служить только ему. Вы все хотите предать меня», — повторил четвертый принц. Хе-хе номер два неловко засмеялась и указала на Дамей: «Прошу прощения, ваше величество. Хотя мы не хотим предавать вас, что мы можем сделать с Дамей? Она наш лидер. Если мы не последуем за ней, разве это не будет предательством? Я уверена, вы знаете, что предательство своих товарищей еще более презрено, чем предательство короля». Четвертый принц тут же замолчал, хотя он действительно хотел все исправить. Что еще он мог сказать? В исступлении четвертый принц не мог произнести ни слова. Дамей внезапно сжала кулаки и объявила: «Ваше величество, четвертый принц, мы уже помогли вам получить ваш трон. Пришло время искать молодого господина Суацзя». Столкнувшись с прощальным выступлением Дамей, четвертый принц окончательно потерял себя в панике и встряхнулся. «Вам лучше все обдумать. Вы не хотите власти, статуса или славы. Вы действительно готовы отпустить все, чтобы последовать за этим жалким и недисциплинированным Суацзя?» Дамей беспомощно покачала головой. «Ваше величество, с самого начала вы так и не поняли, чего мы хотели. Деньги, власть, статус или что-то еще, не то, что мы, воины, преследуем. Вы никогда не поймете этого». Дамей повернулась, чтобы поговорить со своими сестрами. «Хорошо, молодой господин Суацзя уже вошел в большие торговые пути, поэтому мы не можем отставать. Мы должны догнать его и защищать его». Дамей обернулась, чтобы проститься с четвертым принцем, прежде чем ее тело поднялось в воздух, и она выскочила из окна. В то же время другие шестикрылые фениксы развернулись, а также жестом указали на четвертого принца, прежде чем последовать за ней. Наблюдая, как фигуры быстро взмывают вверх, четвертый принц упал на свое кресло. Он знал, что единственное, что он мог сейчас делать, это молиться, чтобы Суацзя погиб на больших торговых путях. В противном случае, если Суацзя успешно вернется, империя священного света может измениться. В то время как Дамей выводила своих сестер из дворца и направлялась к большим торговым путям, группа из четырех человек Суацзя уже прошла через пустыню Таган и в настоящее время проходила жизненный тест. Пустыня Таган была пустынной и сухой. Это было очень большое море песка без волн. Ее смертельная тишина удушала. На данный момент группа Суацзя сидела в палатке, наслаждаясь изысканными кулинарными навыками Роджера. Они даже не замечали, что не так далеко песчаный червь длиной более 100 метров и толщиной в несколько десятков метров бесшумно пробивался к их месту под песком. Песчаный червь был похож на магического зверя типа земляного червя с чрезвычайно длинным и толстым телом. У него был единственный, очень гибкий рот, который мог открываться, образуя диаметр более 20 метров. У песчаного червя много методов нападения, но, как правило, он никогда себя не показывал. Вместо этого он прятался под песком и открывал большой рот, проглатывая и песок, и людей наверху. С поверхности это просто выглядело как действие зыбучего песка, но на самом деле это был корм для песчаных червей. Внутри палатки группа Суацзя сидела вокруг круглого стола, наполненного ароматными блюдами. Они поглощали пищу, как хищные звери. Сян Юнь быстро протянул ладонь, чтобы схватить последнюю булочку на столе. Раздался звук, когда ладонь Сян Юня ухватилась за воздух. Он поднял руку и увидел, как круглый стол быстро опускается в землю. В мгновение ока круглый стол был полностью погребен под песком, и перед ними появился вихрь. После крика «Николь!» четверо начали закручиваться вместе с песком, направляясь к зияющей дыре в центре. Все знали, что как только они упадут внутрь, они будут обречены. Независимо от того, насколько они сильны, они никак не могли выжить, попав в эту песочную ловушку. Хотя Суацзя был крайне шокирован внезапным появлением опасности, он не паниковал. Он яростно топнул ногами, активировав странствие по волнам, он взмыл вверх. В то же время Суацзя взмахнул правой рукой, и мгновенно размотался ледяной поток, чтобы обернуться вокруг трех его спутников. Глава 298. Сердце тысячелетнего монстра. Часть 1. Ледяной поток обернулся вокруг Сян Юня, Роджера и Николь. Впоследствии Суацзя манипулировал ледяным потоком, сфокусировав все свои силы на том, чтобы вытолкнуть поток наружу, как кнут, оттаскивая его и остальных подальше. Тела Сян Юня, Роджера и Николь летали по воздуху. Когда они посмотрели вниз, они были потрясены, обнаружив, что стены плоти внезапно поднялись вокруг Суэ Цзя. Они могли только беспомощно наблюдать, как гигантский песчаный червь вырвался из земли и, используя свою пасть 20 метров в диаметре, проглотил Суэ Цзя. Затем он развернулся и погрузился в землю. Длинное и толстое тело исчезло под песком. Трое безучастно спустились на песок, в изумлении уставившись в сторону исчезнувшего песчаного червя. В следующее мгновение они атаковали это направление на полной скорости. Однако к тому времени, как они достигли того места, песчаный червь уже полностью зарылся под песок. Все трое стояли в полном шоке, не в силах произнести ни единого слова. Они знали, что Суэ Цзя столкнулся с этим бедствием ради них. Если бы не их спасение, Суэ Цзя определенно мог убежать сам. Их жизнь была обменена на жизнь Суэ Цзя. Когда все трое замерли, неподалеку раздался свирепый свист. Они повернули головы и увидели, как толстый и длинный песчаный червь выпрыгнул из песка снова, изгибая свое тело, будто провоцируя их. Когда они внезапно увидели убийцу Суэ Цзя, глаза Сян Юня, Николь и Роджера покраснели. Они вытащили оружие и бросились на песчаного червя. Сян Юнь оттолкнулся от земли. Когда его тело взлетело в воздухе, руки Сян Юня потянулись и крепко схватили самый большой крестообразный боевой клинок. Раздался звук, когда толстый двухметровый клинок был обнажен. Когда Сян Юнь бросился вперед, лезвие сверкнуло ярким и пронзительным светом. Атака Сян Юня оставила глубокую выемку на коже песчаного червя. В следующее мгновение отдача отбросила Сян Юня назад. Увидев это, Роджер стиснул зубы. Он прыгнул в воздух. Его тело кувыркнулось, и его ноги вытолкнули наружу. Его целью была область горла червя. Роджер нанес много ударов. Однако его атаки не имели абсолютно никакого эффекта. Ноги Роджера не могли пробить толстую и эластичную кожу червя, не говоря уже о том, чтобы ранить его. Из-за отсутствия лучшего варианта Роджер мог только спуститься, чтобы ударить по шкуре песчаного червя, прежде чем оттолкнуть червя и перевернуться в воздухе, и продолжить атаку еще раз. Он не сдавался. Тем не менее, когда Роджер снова поднялся в воздух, длинные щупальца рядом с пастью червя внезапно свернулись вверх. Как кнуты, они хлестнули Роджера. К тому времени, как он понял, что произошло, его тело уже летело назад. Он упал и застрял в песчаной дюне. Если бы мягкий песок не смягчил его падение, этого одного нападения было бы достаточно, чтобы положить конец его жизни. Но, несмотря на это, Роджер, похоже, потерял способность продолжать борьбу. Сян Юнь и Роджер потерялись. Они посмотрели на песчаного червя. Оба знали, что все, что они могут сделать, это возлагать свои надежды на Николь, поскольку у них не было возможности повредить червю. Пока они пытались встать, скрытая Николь неожиданно появилась за песчаным червем. Она атаковала мгновенным убийством. После атаки, Николь, блестящая и влажная кожа песчаного червя, внезапно свалилась. Затем отдача от упругой кожи откинула кинжал Николь. Николь стиснула зубы и снова взмахнула правой рукой. Кинжал рубил несколько раз. К сожалению, нападения Николь не проявили никакого эффекта. Червь просто извивался вокруг и с размахом его щупалец, Николь тоже была отправлена в полет. Сян Юнь, Николь и Роджер почувствовали отчаяние. Такого мощного песчаного червя невозможно одолеть. Этой прочной и эластичной кожи все нипочем. Все трое наблюдали, как червь пляшет по песку, словно провоцируя их. Сян Юнь изо всех сил пытался сползти обратно. Хотя он знал, что победа невозможна, Сян Юнь не уступал. На данный момент только он все еще имел способность сражаться. Роджер и Николь понесли серьезный ущерб. Если они не восстановятся, они могут даже потерять способность двигаться. Сян Юнь потянул тяжелый клинок, шаг за шагом продвигаясь к песчаному червю. Из клинка в его руках вырвалась пылающая энергия и собралась вместе. Увидев, что он вот-вот войдет в зону атаки, Сян Юнь резко остановился. Он тупо уставился на песчаного червя. Теперь, когда он пристально смотрел, казалось, тот не провоцировал их, а, наоборот, боролся с болью. В этот момент из-под песчаного червя быстро поднялся бледно-голубой цвет. Поскольку синий цвет распространялся наружу, движения червя постепенно замедлялись. В следующее мгновение часть песчаного червя внезапно покрылась белым туманом. В то же время цвет этого участка кожи быстро менялся с бледно-голубого до голубого. «У меня получилось!» — С громким криком Сян Юнь взволнованно вскочил и дико взмахнул боевым клинком в руке, изо всех сил рубя кожу. Кусок кожи песчаного червя упал на землю. Это выявило пространство внутри его тела. Сян Юнь, Николь и Роджер радостно вскрикнули. Они увидели, что Суа Цзя стоял внутри песчаного червя, а его тело было окружено щитом водного бога. Они наблюдали, как Суа Цзя быстро вывернулся из трещины, которую разделил Сян Юнь. Затем он перетащил Сян Юня за руку, и они отступили. Только воссоединившись с Роджером и Николь, Суа Цзя остановился. Он обернулся, чтобы посмотреть на червя, который все еще мучительно корчился. Проклял Суа Цзя, эта штука была слишком отвратительной. Он не только поглотил наш стол и еду, но даже осмелился нанести вред членам моей команды. Он должен умереть. Ну, Роджер с трудом встал с земли и горько улыбнулся. Босс, эта штука слишком сильна. Я думаю, что нам лучше бежать. Суа Цзя твердо покачал головой и раздраженно ответил. Этого не будет. Никто не сможет уйти, причинив вред членам моей команды. Вы, ребята, оставайтесь здесь и смотрите. Я разделю эту штуку на 8 частей. Суа Цзя вдруг поднял правую руку. С вспышкой синего света, таинственная ледяная стрела пронеслась к песчаному червю. Николь слабо встала и сказала, «Не утруждай себя, Суа Цзя. Его кожа очень эластичная, ее почти невозможно разрушить. Лучше, если мы просто воспользуемся этим шансом, чтобы поторопиться и бежать». «Нет». Как только Николь закончила говорить, Сян Юнь сказал, «Хотя мы не можем навредить, босс сможет. Ребята, просто расслабьтесь и смотрите». Босс определенно сможет победить этого песчаного червя. Глава 299. Сердце тысячелетнего монстра. Часть 2. Услышав, что Сян Юнь уверенно гарантирует этот результат, Николь и Роджер перестали пытаться удержать Суа Цзя. Они с сомнением наблюдали, как Суа Цзя выпускает таинственные ледяные стрелы одну за другой, не имея ни малейшего представления о том, что делал Суа Цзя. Каждая из стрел Суа Цзя точно стреляла в одно и то же место. Они все сформировали холодный туман на этом участке кожи, но снаружи, песчаный червь, похоже, не получил травм вообще. Несмотря на это, Николь и Роджер заметили, что действия песчаного червя стали медленнее. Немного погодя песчаный червь начал отступать в песок, собирается бежать. Суа Цзя сердито взревел. Его правая рука снова вытянулась, посылая еще одну таинственную ледяную стрелу. Этот кусок кожи, пораженный более чем дюжиной таинственных ледяных стрел, окончательно разбился, образовав полость в метр в диаметре. Чувствуя рану на своем теле, действия песчаного червя стали быстрее. Вероятно, он также знал, что если он не сбежит сейчас, он потеряет свою жизнь. С темной ухмылкой Суа Цзя выдохнул, над его ладонями появился синий свет. В этот момент активировался ледяной рев. Его замораживающие ветра взвизгивали в воздухе, когда этот рев ворвался в открытую полость. Пострадав от такого сильного нападения, у песчаного червя не было другого выбора, кроме как остановиться и полностью сосредоточиться на сопротивлении ледяному реву. Правая рука Суа Цзя вспыхнула синим цветом несколько раз, так как он постоянно бил песчаного червя, активируя несколько ледяных ревов подряд внутри его тела. Николь, Роджер и Сян Юнь наблюдали, как тело песчаного червя постепенно твердело. Цвет его кожи превратился из желтого в бледно-голубой. И, наконец, все его тело сияло, как драгоценный камень. Суа Цзя уверенно заявил, «Сян Юнь, твоя очередь, иди разруби его на кусочки». Сян Юнь радостно взмахнул большим клинком в руках. Взмахом боевого клинка он сильно рубанул по червю. Впоследствии Сян Юнь отшатнулся назад. «Ха-ха», — подразнила Николь, «маленький Юнь, кажется, ты не смог». С гордой улыбкой Сян Юнь небрежно ответил, «Николь, лучше, если ты приглянешься, прежде чем насмехаться надо мной». Николь в замешательстве повернулась, чтобы посмотреть на червя. Раздался треск. Сначала небольшой кусок упал рядом с отрытой раной песчаного червя. В следующий момент распространились бесчисленные синие трещины, начиная с того порванного куска, простирающиеся по всему телу песчаного червя. Наконец, тело гигантского песчаного червя развалилось и наполнило небо голубыми кусками, отражающими солнечный свет. Увидев эту сцену, Николь поняла, что произошло. Суа Цзя сначала применил свои ледяные стрелы, чтобы заморозить эту часть кожи, а затем открыл полость. Суа Цзя активировал ледяной рев бесчисленное количество раз внутри тела червя. Как только весь песчаный червь был заморожен в огромный ледяной куб, Сян Юнь разбил лед на куски. Суа Цзя удовлетворенно улыбнулся, увидев миллионы замороженных частей на земле. Когда он собирался повернуться, чтобы вылечить Николли Роджера, изумрудно-зеленое свечение среди песка привлекло внимание Суацзя, сердце монстра. Суацзя рванул вперед. После нескольких прыжков в воздухе он приземлился перед изумрудным свечением. Положив сердце в ладони, он вернулся. Когда Николь увидела в руках Суацзя изумрудно-зеленый кристалл размером с яйцо, ее челюсть отвисла. Сян Юнь в замешательстве спросил: «Лидер, что это за вещь? Это жемчужина?» Суацзя покачал головой: «Нет, это не просто драгоценный камень. На самом деле это должно быть сердце монстра-песчаника. Однако почему оно так велико? Кажется, что-то не так». Выслушав Суацзя, Николь очнулась. Она встряхнулась, когда сказала: «Молодой господин Суацзя, быстро, отдай его мне». Глаза Суацзя загорелись. Не было никого более подходящего для оценки, чем охотник за сокровищами. Николь определенно сможет определить, что это. Николь, вздрогнув, взяла объект и перевернула его. В конце концов, она радостно закричала: «Босс, это действительно редкость. Это сердце тысячелетнего песчаного червя». Суацзя кивнул и горько улыбнулся. «Жаль, однако, если бы это было сердце элемента воды, было бы намного лучше. Земляной элемент не кажется очень полезным». Николь замерла и крепко обняла изумрудное сердце. «Как оно может быть бесполезно? Даже если ты не используешь его, ты можешь продать или обменять его на другие вещи. Неважно, какой это элемент сердца тысячелетнего монстра, бесценное сокровище». Суацзя презрительно цокнул. Он знал, что Николь уже разработала денежные привычки после всех этих лет. Она все связывала с деньгами. Увидев выражение лица Суацзя, Николь вернулась к своим чувствам. Она смущенно передала сердце Суацзя и сказала: «Хе-хе, извини, я привыкла смотреть на все с точки зрения денег, но это сердце определенно будет полезно, поэтому ты должен правильно его хранить». Суацзя взял сердце песчаного червя и небрежно бросил в кольцо. Затем он бросился к туше червя. Такая жесткая и долговечная кожа была хороша в использовании, особенно потому, что она была от тысячелетнего песчаного червя. С помощью Сян Юня и Роджера Суацзя удалось собрать десятки квадратных метров кожи. Он изначально хотел собрать еще немного, но части на земле уже разорвались на куски, а кожа под песком была погребена слишком глубоко, чтобы выкопать. Таким образом, Суацзя сдался. Остальная часть путешествия прошла гладко. Единственное, что они встречали, это сотни зыбучих песков и песчаные бури. Любые обычные люди уже умерли бы 100 раз, но не группа Суацзя. Наконец, пропутешествовав 3 месяца, группа Суацзя успешно прошла через пустыню Таган. После пересечения горного хребта на краю пустыни, перед ними предстали пышные зеленые равнины. Полевые цветы были в полном расцвете, прозрачные лужи воды были рассеяны по всей земле, как драгоценные камни, украшающие равнины. Было невообразимо красиво. Последние 3 месяца они провели на желтом песке с небом за спиной. Привыкнув к пустыне, увидев такую пышную равнину, а также цветы на ней, их настроение поднялось. Николь радостно закричала и побежала к холму, широко раскрыв руки. Суацзя, Сян Юнь и Роджер не могли не улыбнуться друг другу, увидев, как Николь спешит вперед. Однако когда все повернулись, чтобы посмотреть на Николь, они внезапно поняли, что что-то не так. В то же время Николь тоже это обнаружила. Когда она подошла к подножию горы, пышные травы внезапно двинулись без единого ветра. Когда она присмотрелась, она поняла, что это не луг. Безграничное поле было сформировано тоннами магических зверей типа мышей с зеленым мехом, а те цветы были пятнами на их телах. Николь застыла на мгновение, прежде чем раздался крик. Николь немедленно повернулась, чтобы побежать обратно. За ней погнались миллионы зеленых мышей. Глава 300. Методы алхимии. Часть 1. Увидев огромный рой зеленых мышей, трое парней, стоящих на вершине холма, почувствовали, как мурашки пробежали по их коже. Хотя они не были похожи на девочек, у которых врожденный страх перед такими вещами, число этих существ было слишком велико. Никто бы не остался равнодушным, увидев такое. Трое из них наблюдали, как эта группа зеленых мышей продолжала гнаться за Николь. По пути они выпускали зеленые иглы, которые летели к Николь, как стрелы. Суацзя присмотрелся. Хотя эти мыши с зеленой шерстью были невелики по размеру, их иглы могли пробить камень. Обычный лучник определенно не смог бы прострелить камень. Тем не менее, эти мыши могли. Самое главное, что у этих игл был диапазон стрельбы около 50 метров. Если скорость Николь будет недостаточно быстрой, ее пристрелит. «Нет!» — громко крикнул Суа Цзя, не решаясь задерживаться. Он быстро вызвал алмазного дракона. На данный момент только он сможет игнорировать этих зеленых мышей. Поняв намерение Суа Цзя, ранее дремлющее маленькое существо подняло голову, чтобы зевнуть. С подсказкой Суа Цзя он быстро уплотнило свою ледяную броню. Через несколько секунд на горном пике появился высокий и крепкий алмазный дракон с толстой ледяной броней. Его разум уже превзошел разум семилетнего ребенка. На данный момент его ИК был близок к десятилетнему. Когда он увидел состояние Николь, он немедленно полетел туда без всякого принуждения со стороны Суа Цзя. Когда он приземлился, он встал прямо за Николь, блокируя зеленых мышей. Алмазный дракон столкнулся с зелеными мышами, мчащимися как река, и с большим пренебрежением открыл пасть-рот, полностью игнорируя приближающиеся зеленые иглы. Он опустил голову, и белый холодный воздух мгновенно вытек к группе мышей. Куда бы они ни шли, их усеяли кубики льда, прежде чем они поняли, что произошло. Тем не менее, алмазный дракон был один. Слишком много мышей. В мгновение ока поверхность огромного тела алмазного дракона была полностью покрыта зелеными иглами. В какой-то момент алмазный дракон выглядел так, словно у него вырос короткий слой зеленого меха. Тем не менее, он не обращал внимания на подобные атаки. С защитой ледяной брони в метр толщиной, алмазный дракон нисколько не боялся нападений дальнего диапазона. При виде мышей, несущихся как волна, Суа Цзя не смел задерживаться. Подняв правую руку, он мгновенно активировал ледяной рев, чтобы работать вместе с алмазным драконом. С комбинированными атаками Суа Цзя и алмазного дракона мышей вскоре полностью уничтожили. Когда Суа Цзя посмотрел на зеленых мышей, которые заполонили землю, он вздохнул и вытер пот со лба. «Боже, что это? Их так много, и они могут стрелять такими острыми иглами». Роджер и Сян Юнь покачали головами, их лица по-прежнему были бледными. Они хорошо понимали, что если бы они были на месте Суа Цзя и дракона, они не смогли бы уйти. Нельзя было недооценивать этих мышей из-за их небольшого размера, каждая из них была эквивалентна продвинутому лучнику. Эта группа мышей с зеленой шерстью могла бы пойти против тысяч лучников высокого уровня. Когда они смотрели вниз на холм, все, что наполняло диапазон видения от самых ног, вплоть до бескрайнего расстояния, были эти мыши с зеленой шерстью. Это действительно ужасное зрелище. Суа Цзя мог сказать из пустых выражений лиц Роджера и Сян Юня, что спрашивать их об этом было бесполезно. Единственное, кто действительно знал, что произошло, это Николь. Суа Цзя перевел взгляд на нее. Николь еще не оправилась от паники. Это должно быть магический зверь низкого уровня больших торговых путей. Колючие мыши. Боже, я читал об этом только в книгах. Я и не думал, что их будет так много. Колючие мыши. Трое нахмурились. Николь кивнула. Правильно, эти существа характерны для больших торговых путей. Они могут выпускать парализующие иглы. Одна игра, и вы войдете в состояние паралича. Если вас поразит слишком много, способности вашего тела будут полностью уничтожены, и вы никогда не сможете оправиться от этого парализованного состояния. Небеса. Трое не могли не вздохнуть. И это всего лишь магический зверь нижнего уровня на больших торговых путях. Николь продолжила. Эти мыши обладают удивительными репродуктивными способностями. Примерно через 3 месяца они могут родить кучу потомков. В одном гнезде обычно около 10 мышей. Спустя всего 2 месяца они взрослеют. Их превосходные репродуктивные способности делают невозможным их устранение. Чем больше вы убиваете, тем больше появляются. Это первый контрольно-пропускной пункт на больших торговых путях. Суа Цзя взглянул на безграничные равнины и пробормотал. Может ли кто-нибудь сказать мне точно, сколько здесь мышей? Это же невозможно пройти. Лицо Николь побледнело, когда она кивнула и горько сказала. По моим скромным подсчетам, здесь собралось более 100 миллионов таких мышей. Ввиду их репродуктивных способностей, мы не сможем уничтожить их, даже если продолжим в следующей жизни. В нынешних условиях нам понадобилось бы несколько десятков могущественных магистров, чтобы расчистить путь, а затем быстро умчаться, чтобы успеть скрыться от мышей. В противном случае, это верная смерть. Все замолчали. Уповать только на него одного было совершенно невозможно. Даже если Суа Цзя мог убить всех мышей перед ними и успешно открыть путь, кто будет отвечать за мышей слева, справа или сзади? Вполне возможно, что все будут убиты на месте, как только они попытаются покинуть холм. После долгого молчания Сян Юнь обернулся и сказал Николь: «Как так, если это место настолько безжалостно, как проходят другие группы? Не говори мне, что у всех других групп есть так много продвинутых магов». Николь покачала головой и ответила: «При обычных обстоятельствах не было бы так много мышей. Согласно записям, здесь должно быть только несколько тысяч мышей. Но, судя по всему, это похоже на какую-то чуму». Все присутствующие чуть не упали. Мышиная чума была одним из видов стихийного бедствия, которое неизбежно происходило каждые несколько лет. Это включало и мышей, и саранчу, и муравьев, и т.д. Как правило, саранча всегда присутствовала, но их численность была не очень высокой, а с чумой число саранчи намного возрастало. Когда они взлетали, они закрывали все небо. Издали они выглядели, как черное облако. Когда все посмотрели на мышей, покрывающих равнины, они согласились с предположением Николь. Мышиная чума была единственным возможным объяснением. Если бы это была обычная ситуация, никто и никогда не смог бы даже мечтать войти. Как только у всех упало настроение, со дна холма раздался глубокий звук шагов. Все четверо повернулись к звуку. Алмазный дракон вернулся. Взглянув на алмазного дракона, покрытого толстой ледяной броней, Роджер вздохнул от зависти. «Этот великий ледяной змей потрясающий. Если бы у каждого из нас была такая ледяная броня, мы прошли бы без помех ледяная броня». В голове Суа Цзя внезапно возникла идея. Казалось, он что-то придумал, но идея снова исчезла. «Что это за метод?»